знаю. Он будет плохим руководителем, как всякий экстратим, потому что он будет залипать на ситуацию и на внутреннюю проблематику своих подчиненных. Полководец, у него между ним и армией, да? Там армия. И экстремальная ситуация, которая оправдывает. Ведь любой экстратим в экстремальной ситуации действует гораздо эффективнее. Потому что экстремальная ситуация автоматически подразумевает что? Авторитарный стиль поведения. И никакого залипания нет, потому что эта ситуация кончится. Она временна. А монотонная ситуация, она скучна для экстратима, он идет ломать ее. Калечить. Это же не интротим, который пришел человек, говорит, вот у меня что-то. Ну, типичное интротимное отношение там, где хороший менеджмент. Это вот американцы, да? Они никогда на работе ни в коем случае не расскажут, что у него в семье что-то плохо, ребенок заболел. Потому что там это никого не интересует. Там нету таких менеджеров. Нет таких руководителей, которых интересует это. Круто нет. Поэтому бессмысленно рассказывать. А у нас, в силу того, что у нас все общественное было, колхозное, зарплата уборщика в Америке, да, больше была. Безработный получал $500. Поэтому у нас, а что делать на работе? Как не поговорить за жизнь, за все. Как кто хороший начальник, который это понимал, может войти в положение, отпустить с работы. Это же оно не мое. А там, где мое, все. Там, извините меня, как в искусстве. Галоши нужно оставлять за порогом, говорю. Очень добрый человек, кстати, Константин Сергеевич Станиславович. Был жуткий диктатор. Потому что экстратим. Интердим тот спокойно выгнал бы всех. Без всяких эмоций. И очень демократично управлял бы остальным. Но поскольку искусство всегда экстремальная ситуация, особенно театр, террариум единоборств, среди змей нормально. Но залипал на Подхалима. Умный был, мудрый, но как Подхалим, так все. Гений, Сергеевич, гений. Владимир Иванович, ну, может, как-то оставим этого артиста. Там, может, он себя, ну, пока вот в массовке хотя бы походит. Владимир Иванович, он не был экстрадион. Мир Ильич. Да-да, Константин Сергеевич. Что раз Константин Сергеевич упадает, вообще ни в один театр не уходит. Ну все, очень приятно у нас сегодня как-то так рассказать, не хочется. Ну хорошо, еще один вопрос. Пассивная защита третий фунт. А? Пассивная защита третий фунт. Пассивная защита третий фунт? Здесь эмоциональная черствость. То есть да, я бездушный, да, я бесчувственный, да, я никого не люблю и не полюблю никогда. И вообще мне все не нравится. И вообще все отвратительно. Как можно это все любить? Это безобразие, эту пошлую жизнь, эту мясорубочный сот, эту занюханный народ, который все время безмолвствует. Ну, я могу много в наших ситуациях. Но поскольку у него есть возможность, если он сообразил в тонкий мир, если мы опять же помним, то... Да хрен с ним совсем. Вот там прекрасная дама, безупречная, без изъянов, моя вечная возлюбленная, я твой рыцарь. А ты, шлюха, отойди. А что Маяковского? А, пассивная защита третьей функции? Ну, конечно, я никому не нужен. Конечно, меня никто не любит. Это самоубийство. Бесов. Тут, увы, в идеал не спрячешься. В идеал не полюбит меня. Чтобы ощутить чью-то любовь, надо, чтобы этот кто-то был. В этом смысле, конечно, тут посложнее. Тут нет речи, понимаешь? Ну, возьми, сравни поэзию Блока, да, скажем, да, я... Он, наверное, ну, он либо Бальзак, либо Кабен, опять же, потому что... Да, и Маяковского, да, у него любовь какая, да, ура! Любовь это тра-та-та, колоть дрова, там, ревнуя к Копернику, там, ну да, разрушим, построя, сломаем. А вот прекрасная дама. Кому удобнее? Конечно, в этом смысле здесь удобнее защита. Интротим в этом смысле защищеннее от объективной реальности. Тратимы уязвимее по отношению к объективной реальности. Они более зависимы. Знаете? Ну что поделать? Почему несчастны? Зато они живут в живом мире. А интротипчики несчастные живут часто в шизофреничных картонных декорациях. Нет, я просто демонстрирую. Мы, очередное мы, экстратимы сегодня. А вы интротимы, черненькие, беленькие, интротимы всех вырубить. Значит, экстремальные ситуации, что только толку от этих хлюпиков в наших экстремальных ситуациях. А интротимы говорят, эти варвары, эти грубияны, эти разрушители гармонии, их надо всех выселить на необитаемый город. Пусть они там воюют. Пусть они там воюют. Кто только им кушать без нас делать. Но как мы с вами видим впоследствии, как нет мужчин без женщин и женщин без мужчин, так нет интротимы. И кстати, в общем, гениальность природы состоит в том, что мы все действительно уникальные, но совсем в другом месте. Когда же конец такой скажет? Это к соционике не имеет отношения. А будет лекция? Значит, следующая встреча у нас... Замечательная пара, да. Что? Раз мы вошли, когда еще было плюс 17. А, про Италию. В Италии все хорошо. На первое они едят спагетти. Второе равиоли. Нет, у них первое, там знаете, как меню ресторана, да? Закуски. Закуски у них называются антипаста. Паста — это вот их любимые всякие макароны, а закуски — это антипаста. Ну это хлеб. Вот. Тоже с хлебом влезет. Да. На первое, я смотрю, первое, думаю, сейчас супчик нам. На первое — спагетти в различных вариантах. На второе — спагетти. Равиоли, лазаньи, ну иногда мясо. На третье — суп. Три. Ну это редко кто. На четвертое — кекс. Вместо воды вино, естественно. С водой или без нее. Вот, центральные персонажи подошли. Ну что ж, начнем, значит, с очень хорошо мы так начали, мягко про Наполеона. Значит, у всех у нас еще, как говорится, на слуху, на памяти. Замечательная пара. Михаил Сергеевич и Раиса Максимов. Замечательная пара дополняющих, о которых еще я не рассказывал. Михаил Сергеевич по типу... Подожди, это вступление перекрыто. Михаил Сергеевич, значит, у нас Наполеон по типу инфрационизма. А Раиса Максимовна, естественно, Бальзак по типу инфрационизма. Вот, поэтому, значит, все и было так, как было. Это просто. Я политику Михаила Сергеевича предсказал, вот есть живые свидетели, как только напечатали его фотографию в качестве первого секретаря. Я все рассказал, что он будет делать. А когда я узнал, что у него Раиса Максимовна дополняющая, я скорректировал свой прогноз. Довел его до полной точности. Хорошо. Итак, начнем. Наполеоны и Дюмы. Просто сплошная Франция такая. Внутри себя есть очень непредсказуемый, маловероятный, снаружи, соответственно, консерватор, ориентированный высоко вероятные события в своих действиях, да? Во внутреннем мире. Что мы можем сказать, кроме богатых исторических ассоциаций? Но должен вам сказать, что из очень известных нам людей Наполеоном, вот таким типом информационного метаболизма обладал Лев Николаевич Толстой, который, помните, построил школу для своих крестьянских детей. Все знают этот факт, да, из жизни великого русского писателя. Зеркало русской революции, опять же. Жаловался, что вот в старости даже говорит, вот с этим справиться никак не могу. Да и как же ему с этим справиться, если у него первая функция — зона уверенности, объектная сенсорика. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что данный человек совершенно действительно по-настоящему уверен в своих силах, в своей внешности. Они обожают фотографироваться. В своем могуществе, в своем богатстве, если оно есть, конечно. Вот. Но если его нет, то все равно, значит, он все равно богатый среди совсем бедных. Это хорошие действительно полководцы, вожди, так же, как и Жуковы, потому что у них есть вот это необходимое для полководца, для вождя качество — решимость. Не только решительность, но потому что они бывают и нерешительными. У них есть решимость. Мы говорили уже, что если уже взял направление, то уже прет по нему как-то. И если нам вот в качестве иллюстрации опять же избрать недавнюю историю нашу Михаила Сергеевича Горбачева, то мы все с вами видим, что линия, которую он выбрал, довела его до логического завершения его карьеры, но в то же время он очень часто демонстрировал большую нерешительность. Почему? Третья функция – объектная логика. То есть факты. Факты, события. Понятно, значит, если он получает минус на третью, то он ничего сделать не может. У него возникает реакция избегания. И как вы помните, этим воспользовались нынешние руководители отдельных республик, собравшись за его спиной на охоту и заключив пакт о свержении. И он, будучи еще при власти, никаких действий предпринять не смог. То есть, как мы с вами уже привыкли разбираться с этим, здесь мы видим, что между первой и третьей функцией, да, существуют разные отношения в зависимости от элементов. Но в данном случае мы видим особо как бы драматические отношения. Драматизм этих отношений состоит в том, что человек действия, да, то есть максимально человек действия, что Наполеон, что Жуков, это люди действия в первую очередь. До того еще, как они начинают думать, они уже действуют. Понимаете? Очень часто. Потому что это зона уверенности и сомнений в нормальном состоянии здоровом, сомнений в своих действиях просто быть не может, потому что их не может быть никогда. И при этом у Наполеона очень уязвимая ситуация с третьей функцией. То есть человек действия ищет только положительных фактов, только определенного порядка. Понятно, да? То есть его действия контролируются порядком. Почему возникает у этих решительных людей, людей действия Наполеона отличаются, в отличие от Жукова, отличаются внезапной нерешительностью. Внезапно, для постороннего наблюдателя, совершенно внезапной нерешительностью. То же самое мы возьмем биографию Льва Николаевича Толстого, то же самое возьмем биографию Наполеона I. Мы везде столкнемся с фактами, когда человек действия вдруг, и все там очевидцы пишут, непонятная, необъяснимая нерешительность напала на него. Это означает просто, что ему на третью функцию, дошла информация о каком-то отрицательном для его понимания порядка факте, случае, событии. Вспомните эту чехарду с попыткой удержать республики. События в Риге, события в Вильнюсе, совершенно ну, неграмотная для политика решимость на силовые действия. И как только минус, совершенно неграмотная для политиков. Нерешительно. Ну уж раз начал, доведи до конца. Нет. И то же самое вспомните Наполеона, Ватерлоо и так далее. И к тому же внутри себя этот человек ищущий волшебного мира. Мы говорили, что люди, обладающие субъектной интуицией, это люди во многом из волшебного мира, из мира, который не принадлежит объективной реальности. Это всегда фантазеры, это всегда выдумщики, независимо даже от того, какое место этот элемент занимает в структуре метаболизма. Здесь же это суггестивная функция. То есть, если это политик, это мечта об идеальном государстве. Наполеон – империя. Он – республиканец, казалось бы, на гребне республики, значит, ставший тем, кем он стал, мечтает об империи как о неком идеальном состоянии, в котором, внутри которого он будет ощущать свой внутренний непротиворечивость. Идеальное место. Этот, как там у нас был, Михаил Сергеевич нам предложил, социализм с человеческим лицом. Да. Помните? Ну, какой волшебный. Каждому квартиру дадут, каждому, как говорила Екатерина, помните первое, у каждого на обед курица. У каждого моего подданного на обед будет курица. Это говорила вообще не глупая женщина, императрица. И вот это столкновение между волшебным миром, как идеальным местом, понимаете? И третьей функцией, логикой объектной, логикой объективного мира, сами понимаете, вот источник внутренних противоречий жизни этого человека. Вспомните тот идеальный мир, который предлагал Лев Николаевич Толстой в своих проповедях, где он сразу переставал почему-то быть талантливым писателем, превращался в такого тоже Махатму Ганди. В хорошем, конечно, смысле. Только четвертая функция. Это вам не первая и не вторая. Понимаете? И поэтому принципы и модели этого идеального мира могут меняться по ходу жизни в зависимости от обстоятельств жизни. Поэтому республиканец Наполеон превращается в императора, поэтому партийный лидер, первый секретарь Коммунистической партии Советского Союза, первый президент Советского Союза превращается в частное лицо руководителя фонда Горбачева, поэтому Лев Николаевич Толстой, преданный церкви анафеме, знаете, совершает совершенно странный поступок, весьма почтенном возрасте, и уходит из дома неизвестно куда. Логики такой нормальной в этом нет. В этом есть обстоятельства жизни, которые меняют модель вот этого идеального места. В зависимости от того, как порядок окружающего, логика объективного мира отзывается в этом человеке, то есть минусом или плюсом. Ну и теперь вторая функция, то, что так сказать, творческая, продуктивная, попытка выстроить нужную логику объективного мира через выстраивание своего отношения к. Понятно, да? То есть через интригу. В данном случае интрига строится на чем? Интрига строится на том, что я маневрирую своим отношением к этим же самым фактам. В том числе. Так Наполеон брал тем, что он знал всех свою гвардию, знал их как про семью, знал их подробности. Помните, он мог, там сказать, общаться с аристократами, тут же переключаться, общаться со своими воинами и, так сказать, знаменитые 100 дней. если вы помните, построены только на личных отношениях. У него есть маневр в личных его отношениях. У него есть эстетический момент. Ну и, естественно, влюбчивый. Субъектная этика на второй функции в самом бытовом проявлении – это влюбчивость. Дальше уже все там от многих факторов зависит, но склонность к влюбчивости, она здесь проявляется. Влюбчивость не только в лицо противоположного пола, это влюбчивость в определенном, ну там, скажем, в какой-то стиль в искусстве, в какой-то образ жизни, в какого-то человека, в какие-то отношения и так далее, и так далее. Но это нестабильно. Понимаете? Ты не прав, Борис. Ты прав, Борис. Ты не прав, Борис. И так далее. Помните отношения очень сложные Наполеона не с гвардией, а с генералами его. Кто этот фаворит, то этот. Ну, так же, собственно говоря, как и у небезызвестных нам Дон Жуанов, они же Гексли, вспомнить Людовика XIV, который менял фаворитов и фавориток просто с большой регулярностью. Здесь что нам важно понять? Да, для того, чтобы творчески отнестись к очень стабильному образу, потому что при слове «Наполеон» возникает... Понять, что при том, что этот человек выглядит довольно грубым, да, и скажем, как у Арши правильно, совершенно справедливо написано, что, скажем, Наполеон, он очень своеобразен тем, скажем, что он может гулять, там, вольный образ жизни вести, но при этом семья у него отдельно. И все в дом там, и вообще это не подлежит обсуждению. Ну, вспомните Льва Николаевича Толстого и его отношения с Софьей Николаевной. Да? А Софья Андреевна, спасибо, да? Вот, то есть там все на месте. Но первое, что вспоминается, это, конечно, что это человек действия. Знаете, ведь, скажем, объем рукописного творчества Льва Николаевича Толстого, включая сюда черновики, которые это же самое Софья Андреевна переписывала. Подчерк у него был изобразен, естественно. То просто это же сколько физической работы, кроме всего прочего, было произведено на свет Божий. Еще он и пахал, и скакал, и школы строил для крестьянки, своих причем. Ну, на его деньги. Пахал он сам время от времени. Физическая активность, вообще для всех людей с объектной сенсорикой, физическая активность – необходимая составная часть жизни. Если человек с объектной сенсорикой поставлен в ситуацию, где его физическая активность, двигательная активность ограничена, это очень вредно отражается на состоянии его тела, то есть на состоянии его физического самочувствия и здоровья. Вот этот внутренний драматизм, который прежде всего открывает нам в очень таком коварном сочетании содержание четвертой функции и содержание третьей функции, понимаете, это вы можете писать для того, чтобы этот человек вот здесь чувствовал себя хорошо на подсознательном уровне. Мы же знаем, что третья и четвертая функции – это неосознаваемые. Да? То есть вопрос, заданный в район этих функций, вызывает у человека некоторую нюансу. Знаете, как вот у Гекли или Дон Кихота спросить, а может вы себя плохо чувствуете? Если он как-то не очень уверен, то все. Он уже от этой мысли избавиться не может. А определить сам тоже не может, потому что бессознательная функция. Так и здесь, понимаете? Это бессознательно. И вот это бессознательное противоречие между стремлением к идеальному волшебному миру, что и делает, скажем, их, так сказать, художественно, в сочетании со второй функцией, художественно одаренными личностями. И логикой объективной, объектной логикой на третьей функции, что их делает зависимыми от течения событий, то есть фактов внешнего мира, а события не все поддаются управлению, как известно, понимаете, то мы видим очень сильный драматизм. При этом человек действия, человек очень возбудимый, легко переходящий из одного состояния в другое эмоционально. Понимаете? То есть как бы Наполеон составлен из двух людей, мечтателя и нерешительного мечтателя. И решительного, действенного в отношениях, в манипуляции отношениям человека. В этом опять то, что мы говорили с вами уже, гармония природы. То есть тип, каждый тип информационного метаболизма обладает обязательно некоторым внутренним противоречием. Хотя бы уже потому я напоминаю, что четвертая и первая функция, и вторая и третья, то есть функции действия, функции продукт и функции потребления не совпадают по ориентированности на высоковероятные и маловероятные события. Перейдем к противоположному Дюме. Опять очень сильный стереотип, потому что сам Дюма отец. Кто из Дюма имеется в виду? Дюма отец, Дюма сын, три Дюма, Дюма дедушка. Помните эту знаменитую книгу «Три Дюма»? Это, конечно, Дюма отец. Что здесь мы наблюдаем? Ну, во-первых, мы наблюдаем тот же расклад, то есть внутренние потребляющие функции настроены на маловероятное событие, а производящие функции на высоковероятное событие. То есть внутри себя этот человек ориентирован воспринимать мир достаточно экзотично, но снаружи он выдает достаточно статистически вероятный результат. Что мы можем сказать о Димах? Ну, не знаю, как у кого, в первую очередь, когда мы смотрим на Диму, обычно почему-то обращаем внимание на вторую. Объектная этика. Что это нам говорит? Что этот человек, в первую очередь, интриган. Мастер интриги. Да, мы говорили уже с вами, что мы... Какие миллионы людей в течение уже стольких лет зачитываются тремя мушкетерами, 20 лет спустя, Викон де Бражелон, дети, взрослые, подростки. И если мы подойдем литературоведчески, мы увидим, что это просто масса последователей используют те интриги, которые родил и придумал Дюма. И хотя существует версия, что в позднем своем творчестве он использовал литературных рабов, то есть он набрал команду, которая все это писала, а он только саму интригу обозначал, от этого книжки не стали хуже, потому что это приключенческие книжки, и главное, это в них как раз интрига, такая псевдоисторическая, тем более, естественно. Почему псевдоисторическая? В отличие от Наполеона, Дюма относится к тем типам, которые свободны от фактов внешнего мира, событий, там, им не надо запоминать даты, они просто, ну, подумаешь, даты. Поэтому можно нанять кого-то, кто будет там, в каком веке на самом деле все это было, потому что их третья функция – это субъектная логика, то есть логика их понимания. А понять можно практически все. Если активная защита третьей функции, то никакой Дюма, даже самый, ну скажем, малоинформированный или со слабо развитыми интеллектуальными способностями, никогда не признает, что он не понял. Потому что всегда можно сказать: отдал. И все, и защитился, понимаете? Мне всегда очень нравилось вот, говорит, гипноз. Что а? Ну, в смысле, всем понятно, что это такое. И вот это вот набор действий, который совершенно замечательно используют Дюмы и... Кто же у них по второй-то функции, по третьей-то? Есенина, да. И все. И мы дома, как говорится, в порядке. Так что, как мы уже заметили, защищать субъектные элементы третьей функции гораздо легче, чем объектные. Это понятно, потому что объектные варианты аспектов, вот тут хорошее предложение, скажем, вместо функции говорить аспекты, да, вот третий аспект, аспект координации, можно же применить это, да, защитить легче, потому что если я не завишу от внешних обстоятельств, то это как бы все в моей власти, в большей степени, чем, конечно, можно, зная тип, загнать все-таки ему в минус, так сказать, и доказать ему, что он не понял. Ну, как вы знаете, на это что пойдет? Реакция избегания, покраснение лица. Вы рискуете больше с этим, и вы вообще не пересечься. А если у него будет такая возможность, конечно. То есть, в отличие, вот видите, как у каждого типа, как бы, у нас даже есть какие-то свои, ну, как бы, уже штампы, наработавшиеся со временем жизни социалики, если... Как мы здесь сразу обращаем внимание на активную часть. Почему? Потому что Дюма, будучи интротимом, очень отличается от большинства интротимов именно своей потрясающей активностью. И вообще поверить в то, что Дюма интротим, очень сложно. Почему? Вот. Вторая функция. Почему она является главным достопримечательностью этого типа информационного метаболизма? Потому что вторая функция, требующая для своей реализации бесконечной манипуляции отношением к себе, потому что если Дюма захочет как интровертироваться и побыть действительным интротимом, он просто будет один. Понимаете, просто один, потому что только в ситуации полного одиночества нечем манипулировать. Здесь востребованности, проблемы востребованности не существует. Это поразительный факт. Как у Дюмы, так и у Тутанхамона, он же Есенин. Нет проблемы востребованности. Достаточно появиться одному человеку рядом, уже есть что делать. Потому что отношения есть всегда, и манипулировать ими, строить интригу можно тоже всегда. Независимо, просите об этом, не просите, существует заказ, не существует заказ. И поэтому Дюма обречен на активность. Вспомните историю Дюма отца, так сказать, чьим именем назван этот тип информационного метаболизма, с его бесконечными проектами, бизнес-планами, там, да, все это проваливалось, из-за этого нужно было еще больше писать, потому что долги туда-сюда. Все это. Ну и как всякий человек со второй функцией этической, независимо субъект или объектной, это человек, безусловно, увлекающийся. Если про Наполеонов и Гитлера мы можем сказать, что они влюбчивые, то про Дюму и Есенину, можно сказать, что они увлекающиеся. видите, они ведь не влюбляются. В таком строгом смысле слова. Только не поймите, что я как бы объявляю, что они не могут любить. Нет. На автоматическом уровне они не знают, что такое влюбиться. Но они прекрасно знают, что такое влюбить. Понимаете разницу? Улавливаете, естественно. Так? Вот Наполеона они влюбляются. Каждый раз. 3 раза в день, может, могут. Но они влюбляются. Есть вот объект, есть моя к нему влюбленность. Дюмы и Есенины не влюбляются. Есть объект, есть моя заинтересованность в том, чтобы он ко мне определенным образом относился. Понятно? Меня как бы и нет. Вот это очень существенное различие. И в делах то же самое. Поэтому, скажем, Наполеону ну никудышные рекламщики. Они себя самих прорекламировать не могут. Да и некогда им. Знаете, то влюблен, то армию надо куда-то везти, то волшебные замки строить. Делать, действовать. То, скажем, Дюмы и Есенины прекрасные рекламщики. Именно потому, что вот есть объект. Знаете, вот, скажем, надо отрекламировать это вот произведение искусства. Есть объект, и мне нужно выстроить эту интригу. Когда начинается, а это, да, а если вот я совершенно, когда я был там, то, если бы не я, это вообще картина здесь бы не висела. Это я, конечно, утрирую. Но суть дела состоит в том, что это люди, обреченные на активность. Поэтому эти два интротима, особенность Дюма, потому что он сенсорный, а не интуитивный, как у Есенина, Тутанхамона, это как бы замаскировано вот такой заоблачной мечтательностью, и тем более они стратеги, то у Дюмы его активность не замаскирована ничем, полный период. Это и есть драма этого человека. Будучи интротимом, не иметь самого главного, что должен иметь интротим, то есть возможности быть внутри себя. Вот это его драма. Это его перенапряжение. Тут сидит у нас один нами всеми любимый Дима, который совершенно не понимает, что уже пора отдохнуть. Потому, не потому, что он себя хорошо чувствует, а потому, что как же можно отдыхать, если рядом люди. Уже надо что-то делать с ними, понимаете? Надо же как-то строить отношения туда-сюда. Интриганты, в общем. И, конечно, вся проблема эффективности таких людей заключается в степени вооруженности третьей функции. То есть, насколько действительно они обладают способностями к пониманию. Насколько они обладают способностью обучаться в этом месте. Как мы знаем, существует страшная такая народная поговорка. Большинство народных поговорок, если серьезно к ним относиться, очень страшные. Если Бог не дал ума, то все. А способность понимать – это не способность быть эрудированным. Это не способность быть интеллектуалом, как все говорят. Это именно ум. Понимаете? И вот насколько так сложилось у данного конкретно человека с таким типом информационного метаболизма жизни, потому что заряжаются 4-й и 3-й функции с опытом жизни, бессознательной функции, настолько эффективно будет. Либо это будет, скажем, ну, всем понятно, глупости, ну что он суетится, что такое за... Вечно он в курсе, Ну, просто сплетник или сплетница, там, Бон Виан проливали. Либо это будет, скажем, Дюма отец. Или еще кто-нибудь, кто обладает не просто активной защитой, но и глубоким содержанием на третьем. То есть действительно способностью понимать. Поэтому, если говорить о том, что можно посоветовать Дюме для самореализации эффективно, потому что у него нет проблемы, он сам не осознает, как... Знаете, это вот трагедия, ну не трагедия, а драма этих типов, потому что они не осознают, что существует и у них проблема самореализации. Им, а как ее осознаешь, ну, если только его посадить в одиночную камеру лет на некоторое время? Ну что, с тюремщиком там особо много времени не общаешься там на интригу, и тогда он может углубиться и стать действительным интротимом, и там разобраться со своим внутренним миром. То единственное, что можно говорить, что таком человеку для самореализации нужно попробовать сознательно развивать способности понимания. Тогда эффективность самореализации, естественно, будет качественной. А вот как это можно делать, как можно сознательно развивать третью функцию, содержание третьей, я вам сегодня тоже расскажу. Теперь обратимся к потреблению. Вот это, видите как, теперь с усилием говорим, мы обратимся к потреблению, потому что, как и у Наполеона, для постороннего наблюдателя, если он, конечно, не дополняющий, очень сложно уловить, а что надо этим, что они дают, видно сразу. А вот что им надо, что здесь выясняется? По первой функции, субъектная сенсорика. Субъектная сенсорика, что такое субъектная? Это сенсорный комфорт, это приятное сенсорное ощущение, это чистота, да? Это приятный аромат, это приятная фактура одежды и так далее, и так далее, и так далее. А если денег нет? А если Дюма вырос в грубом мире? Если, скажем, семья, в которой вырос Дюма, жила в грубом мире, где никакого сенсорного комфорта, где, наоборот, пренебрежение к сенсорному комфорту, суровые спартанские условия, пища, которыми только два вкуса, либо соленая, либо кислая, либо уж совсем сладкая, три, то есть, извините. Что вырастает? Постоянный минус на первую функцию. Что вырастает? Агрессию. Вырастает агрессивный. Никогда не верьте Дюме, если он говорит, что ему наплевать, в каких условиях он жил. Наплевать на комфорт. И вообще дом это не важно, важна социальная активность, вперед, вперед. Это значит, он вырос в семье, в которой постоянно получал минус на первую функцию. Социальная активность Дюмы, его стремление... Противоестественное по отношению к первой функции стремление к социальным действиям и так далее, так как жизни вне дома, вне уютного гнездышка, вне комфорта, это сублимированная социально приемлемая форма агрессия, накопленная в детстве. Вот вам загадка Дюмы и отца и т.д. И это же загадка их родственника, сенсорно-логического интротима по прозвищу Габен. Дюма в идеале должен родиться в графской семье, гувернерами, гувернантками, поварами, поварихами, кормилицами, шелковыми простынями, пуховыми подушками. подушками, серебряными подсвечниками. И все время в воздухе легкий аромат, а выйдешь в сад и так далее. Знойные романы, чувствительные, чтобы слезу можно было пролить. Вот это нормальный день. Но таких кто-нибудь из вас видел? Нет. А Габенов таких вы видели? Нет. Потому что мы живем в другом мире, понимаете? Вот это вообще запомните, что чрезмерная социальная активность, когда человек становится бродягой по натуре, когда человек мечтает о доме, но бежит из него, это, как правило, в 99 случаях из 100 накопленный минус на первой функции. Как правило. Особенно, если это первая функция, субъектная сенсорика, субъектная интуиция, знаете, и так далее. Там с каждой функцией можно разобраться, что происходит. Так вот это нужно очень запомнить. Что в семье, жизнь ребенка в семье во многом определяется не только положительными, так сказать, подкреплениями на третью функцию, чтобы он любил себя. Не только, понимаете, ведь, собственно говоря, что такое грамотная педагогика? Почему я согласен во многом с теми, кто говорит о том, что идеально вырастить ребенка может только профессиональная нянька, мать не может. Она может любить. А воспитывать, это же ведь нужно очень много знать и много факторов учитывать, и очень сильно наступать на себя часто. Потому что здесь нужно развивать активность, то есть давать. И если Дюма, скажем, или фантазирует, рассказывает, что вот он встретил того-то, тот, а на самом деле ничего этого не было, нужно относиться к этому как к творчеству. Если Гамлет рассказывает о какой-то волшебных стране, где все совсем не так, не нужно над ним смеяться и тыкать его носом в навоз, нужно просто понять, что это он развивает, что это активность. Понимаете, если какой-нибудь Гюга там говорит, а мне вот можно шелковую тряпочку, понимаете, дайте мне шелковую тряпку, дайте мне разноцветные лоскуточки, я буду наряжать куколку и так далее. Это все нормально. Если же здесь пресекать, то вырастет просто пассивный человек. Но может быть, все-таки очень редко кто вспоминает о том, что минус на первую функцию тоже есть весьма чревато. Незаметно. Ребенок не имеет возможности реализовать спонтанную агрессию. Он не умеет спрятать агрессию за шуткой. Ведь посмотрите, если внимательно вы посмотрите на жизнь взрослых людей, вы увидите, сколько юмора. Напоминает культурно организованный мордобой. Я помню, пошутил однажды над одной Бальзакиной. И что это у тебя тут? А так, знаете, так, Достоевский стоит и Наполеон. Ну, то есть Лев Николаевич Толстой. Говорю, ну. Потому что это жена моего друга, я у них в гостях, гость. Но проходя мимо на дружеских основаниях, она меня так крутанула в ухо. Шалунчик ты наш. Ну, что только моя мужская гордость не позволила мне выдать себя, опять же, перед лицом моего друга Достоевского, что мне больно. Я почему запомнил, что вот это переживание, оно окончательно оформило у меня понимание, как сублимируется агрессия, понимаете? Что тот же мой друг Олег Бахтияров, прекрасный психолог, Говорит, когда у меня проверял, соционикам долго не доверял. Говорит, ну вот, сделай мне минус на первый функцию, сделай. А он каратюга, естественно. Понимаете? Достоевский не каратюга, это же. В наше время практически почти не бывает. Я говорю, ты вот уверен, что ты не врежешь? Говорит, да, ну, да я же психолог, мы же с тобой сознательные люди, что такое? Я произношу фразу. И вот тут вот вижу с трудом остановившийся белый зажженный кулак. Он сам не понял, он в последний момент усилием воли остановил, он не понял, когда. А, ну, карате же это вещь такая вот. На рефлексах, понимаете? Чум! И он смотрит на свой кулак и говорит, да, соционика серьезно. А у детей-то такой возможности нет, понимаете, не врезать по родителю. Ну, можно иногда как бы нечаянно громыхнуть любимую вазу, но все равно может последовать наказание. Ни юмором они не владеют этим, понимаете, так пошутить. Ну ты папочка какой-то нечаянный. Да. Естественно, эта агрессия вытесняется. Потом, с одной стороны, амбивалентные отношения с родителями. То есть, с одной стороны, я люблю своих родителей, думаете, а с другой стороны, как-то лучше, чтобы их не было. В поле зрения, во всяком случае. Понимаете, любовь на расстоянии. Но и на расстоянии-то все время уже взрослый, он же умеет пошутить. Понимаете? Не говоря о том, что в менее культурно обусловленных социально-психологических мирах и врезать можно задним числом по родителям. Поэтому важно, очень важно, очень важно. Знать тип информационного метаболизма своего ребенка. Очень важно. Если, конечно, у вас хватит самообладания для того, чтобы действительно практически реализовать свою любовь к нему. Это тоже не так просто, понимаете, притворяться. Уже некоторые не умеют играть. Для них играть это притворяться. И все. И, наконец, четвертая функция – целостность внешнего мира. То есть время, место, отсутствие противоречий в объективной реальности, гармонический, красивый, бесконфликтный. Элегантный мир. Где вы такой видели? А волшебный мир придумать не может, в отличие от Наполеона. Этот мир должен быть в реальности. Поэтому потрясающая зависимость от тех людей, которые могут создать ему такой. То есть, ну, естественно, это же место, то есть двигаться в пространстве он будет в такое место. Значит, склонность к сектантству, псевдо, целостный мир внешний, да, склонность к всяким тайным обществам и так далее, к замкнутым социумам с идеальным внутренним, как бы, устройством. То есть мы видим здесь, что если Наполеон уязвим в своей деятельности в основном, то Дюма в деятельности не уязвим, если только он не глуп. А вот внутри себя уязвим абсолютно. Потому что получить из мира то, что ему нужно, необыкновенно сложно в том мире, в котором живет большинство нам всем знакомых поэтому склонность мистифицировать свое истинное положение дел через какие-то атрибуты псевдо. Украшать, как бы, чтобы никто, не дай бог, не догадался, что на самом деле ни этого нет, ни этого нет. Вот такая грустная история про веселого Дюма. Еще раз подчеркиваю то, что я делал на протяжении всех наших встреч. Если вы хотите действительно знать социологию и уметь ее применять во благо, помочь себе и своим близким, вы должны понимать, что это механизм чрезвычайной красоты и сложности. Как говорил Шекспир, устами Гамлета в подстрочном переводе Морозова: какое великолепное изделие человек. Так что тип информационного метаболизма — это великолепное изделие. И каждый человек, помните начало наших встреч, ах, это на уровне мозга, все, значит, я всегда Дюма, значит, я всегда Дон Кихот, значит, я всегда Гамлет, значит, я всегда Жук. Да, всегда. Но знаете ли вы себя даже на этом уровне? И хватит ли вам вашей жизни, чтобы познакомиться со всем богатством и красотой, данной вам от природы, в пределах даже одного типа информационного природы? Увы. Давайте попробуем это все-таки в итоге получить. Так, что у нас на часах? 10 минут. 10 минут 9. Так, ну хорошо. Давайте сейчас еще два типа, потом маленький совсем крошечный перерыв и расщепление третьих. Потому что мы теперь не скоро встретимся. Помогите мне перерыв. Так. Сил хватит? Хватит еще внимания? Хорошо. Кому не хватает, притворитесь, чтобы меня внимательно слушали. Это иногда помогает. Так. Штирлиц. Время, начинаю про Штирлица рассказ. По-моему, нет. Почему так торжественно? Ну, моя мама была с таким типом информационного метаболизма. Как я уже неоднократно рассказывал, мой интерес к соционике изначально был связан с тем, что мне очень хотелось, чтобы между мной и мамой не существовали те непонятные, необъяснимые конфликты время от времени, потому что я очень любил и люблю, и уважал, и уважаю. Как сказал грубый соционик, несмотря на то, что она мне заказчик. Да, и такого не давай. Человек, он все может. Что здесь в первую очередь бросается в глаза? Ну, конечно, прежде всего, первое. Почему? Первая функция — логика, объектная логика. Да? Как мы помним с вами, это Джек Лондон и Штирлиц. Говорит о том, что эти люди в зоне уверенности имеют логику объективную. Поэтому они спокойно врастают в любую связь фактов и событий. Но после того, как вросли, поменять восприятие мира для них почти невозможно. И вся сила, а это люди сильные, по внешнему впечатлению, как минимум, этих людей исчезает, когда начинает резко разваливаться окружающий мир, социальный мир. Тогда им остается опираться только на природный мир. Поэтому большинство Штирлицев – это люди экологически настроенные. В самом высоком смысле слова. Потому что логика природы, объективная логика природы, не меняется. Как вот в детстве она была природа, так и в старости она природа. Тут 28 революций произошло. А вот сейчас на переломе времени, когда мы вот с вами все присутствовали при полном демонтаже логики социальной жизни нашей, этим людям досталось очень тяжело. Почти все они примкнули к лагерю консерваторов, сохранили верность коммунистической партии и так далее. И это их драма, потому что им переменить мир невозможно еще и по второй причине. Третья функция – объектная интуиция. Это, как мы уже с вами знаем, прежде всего гармоничный внешний, законченный, совершенно не внутренний, не противоречивый. Поэтому люди с этим типом информационного метаболизма, как правило, не бывают революционерами, если они не выросли в семье революционеров. Понятно, да? Они очень привязаны к тому порядку вещей, к тому устройству мира, в том числе социального мира, в котором находятся. Естественно, это, безусловно, можно получить только, и опять же, на природе. Можно найти незапачканный бетоном и мусором бытовым уголок природы, в котором есть все, что надо, чтобы положительное получать впечатление и тем самым растить любовь к себе для этого человека. И вот тут возникает первое противоречие Штирлица. Ну, конечно, это не Штирлиц из романа, хотя наклонности разведчиков, знаем, у Штирлицев есть, ибо потому они замечают малейшие изменения в порядке вещей. Неоднократно мы проделали, друзья, эксперимент. То есть вот с Штирлицем сидишь, разговариваешь, он отвернулся, там отвлекли, вот там бурно разговаривать, в это время делается вот так. Потом что-то поворачивается, продолжает разговаривать и делает вот так. Причем это в автоматическом режиме безо всякого контроля. Понимаете? Логика есть логика. И противоречие состоит в том, что будучи социально очень организованными людьми, понимаете, социально внушаемыми людьми, в том смысле, что порядок есть порядок. При этом они внутренние люди природы. Понимаете? Внутренне они люди природы. Их идеальное состояние – это девственная природа. Когда весна – это весна, лето – лето, зима – зима. Ну вот все это красиво, горы, солнце. Поэтому очень поэтичные люди. Еще их отличает практически абсолютная грамотность. Если они выучили язык и грамматику, моя мама закончила 7 классов до войны. Собиралась продолжить обучение в техникуме, но началась война и так далее. Будучи уже человеком преклонного возраста, Она работала корректором в газете армейской, ну, в смысле, вот там, дивизионной или какой-то там еще, корректором. И сколько она работала секретарем-машинисткой, когда нужно было напечатать что-то ответственное, несли к ней, хотя она там у другого начальника была. Потому что она ошибок не делала практически. Хотя учила, я еще раз повторяю, все это 7 классов до войны. То же самое можно сказать про любого моего знакомого Штирлица. То, чему они научены, они научены. И тут уже не, как вот про них сказано, что не вырубишь ни топором, ничем. Если только черепно-мозговой травмы, не дай бог, никому не. Вот это есть противоречие. Вы скажете, а в чем, собственно говоря, здесь противоречие? Ну, а представьте себе, человек с таким типом рационального визуализма живет в этих каменных джунглях. И не имеет возможности, скажем, даже ну, такой вот выскочить. Там нет у него приусадебного участка, нет возможности выехать на лоно природы по тем или иным причинам. Где ему вот это-то получать? На улице, что ли? Ну, еще можно, правда, любоваться архитектурой. Она тоже законченная, гармоничная. Понимаете, как-то отвлечься от мелькающих здесь беспорядков. И вот в этом смысле, конечно, Петербург – город для Штирлица. В смысле архитектуры. Вот еще бы чистоты побольше, был бы идеальный город для Штирлица. Откуда берется страсть Штирлицев к чистоте? Страсть, доходящая до того, что Штирлиц спиной в незнакомом доме может почувствовать, что вот там пыль. И я смею вас заявить, она там есть, если он почувствует. Вот она. Их продукция – это надежность, сенсорный комфорт, это комфортные сенсорные ощущения, это забота о человеческом здоровье, это идеальные врачи. Понимаете? Потому что это и есть их творчество. Я всегда говорил, что мамина кухня, я маму вспоминаю, потому что она такой ярко выраженный Штирлиц, это больше было похоже всегда на операционную. Чрезмерно чисто. Они прекрасно умеют готовить, если это входило в их как часть их жизни. Они в этом смысле они могут ну, как одарить человека сенсорным какой-то, вот, окружить его, как говорят, вот этим теплом, этим уютом. Даже при наличии очень скромных материальных средств. Создать этот вот весь мир уютный, мягкий, приятный, ароматный и так далее. Вот Оля тоже улыбается, не той мамушке. Спасибо, информационный. Но есть у них еще одно слабое место. Они должны в идеале находиться в таком месте, где они всех любят и ко всем хорошо относятся. Они уязвимы эмоционально в том плане, что они нуждаются в эмоциях, они их сами продуцировать не могут. Поэтому у Штирлицы в то же время большие любители искусств. В каком плане? Искусство производит необходимые им эмоции. Понятно? То есть это хорошее место, потому что оно заряжает их эмоционально. Значит, с одной стороны такие строгие, педантичные, все в комплекте, костюмчик, галстучек, если это мужчина. Если женщина, тоже очень часто костюмчик и тот же галстучек. Но все в комплекте, там, брошь, сережки, кулон, цвет, все по цвету подходит, все чистое, выглаженное. А с другой стороны, иногда надо просто около них даже поскандалить, чтобы если нет другого способа зарядить их эмоции. Потому что постоянно угасающие, черствеющие. Вот, и вспомните замечательный фильм, откуда и произошел Штирлиц. Да? Помните, по дороге к Берлину, природа, такая расслабилась. Единственное, что он не мог делать точно, это то, что там, когда он ел эту, мазался картошкой, это не может делать. Он бы придумал, как печеную картошку есть так, чтобы все было чисто. Смею вас видеть. Есть такой простой способ в духовке. Надо сначала вымыть картошку до чиста. Потом в духовочку, она там под этой самой кожурой совершенно запеченной. Аккуратно снять кожуру, ничего не надо пачкаться, и картошка запеченная. Так делала моя мама. Да. Дети Штирлицев, на минутку встаньте. Вот. Поэтому они эмоционально своих детей не могут обеспечить. При самой большой любви к ним. Они не могут продуцировать эмоцию. Они могут вот это сделать для ребенка. Понятно, да? Почему у нас в наших узком кругу, как говорится, есть такая поговорка, что вот союз детей Штирлицев, эмоционально обделенных. Если это не Достоевский, конечно, дополняющий Штирлиц. У них все в порядке, они сами там все это как-то между собой улаживают. Вы им об этом говорите. Они могут дать сенсорный комфорт, заботу, уют. Понимаете? Но они не могут дать эмоционального типа, эмоций. Они, наоборот, хотят получать от своих детей эту эмоцию в благодарность за их свою заботу. То есть что дети могут дать своему родителю, это эмоции. Вот тогда образуется такой вот круг. А выдавать эмоции в стиле, естественно, Достоевского. Вполне достать, не надо очень бурно. Ну, это Достоевский шоу. И у него свой стиль подачи эмоций, с первой функции. И все правильно. Ну, тут можно еще рассказывать о том, о всем. Я не буду сейчас, потому что все, тогда получу, что я как бы одному типу больше, чем всем остальным уделю времени, но... Не больше. Но, и пока не больше, но если я начну рассказывать о страхах, там, то есть уже перейдем к штурвалу Калинавского, мы подождем. Да? Просто для Штирлицев и их детей. Почему Штирлицы и это у нас еще кто имеет такой четвертый? Ну, с объектными элементами логики. Кто? Робеспьер. Робеспьер. Джеки Лондон. Робеспьер, правильно. Ой, Джеки Лондон. Джеки Лондон. Почему они так зависят от общественного? Вот эти внешние, как правило, да? Кто общался с Джеком Лондоном, даже иногда, особенно с Джеком Лондоном, говорит, усиленный человек, а так зависит от того, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна. Потому что это минус четвертая функция. Это страх перед общественным. Помните Мартин Иден? И опять потому, что четвертый, когда этика субъектная или объектная находится на четвертой функции, мы всегда имеем дело с человеком, который зависит от чужих эмоций. Потому что сам он их продуцировать не может. Когда это на третий, он тоже как бы сам не может, но в силу того, что это третья функция, он провоцирует, потому что это все-таки деятельность, понимаете, это действие. А здесь это потребление, здесь он не может действовать, он может только искать, бессознательно искать. Понимаете? Не может Штирлиц сознательно любить. Понимаете? И не может Джек Лондон сознательно любить. У него нет эмоций для эмоционального содержания слова «любить». Но он может, полюбив, сам того не знаю, заботиться, отдавать человеку то, что он может произвести, отдавать сенсорную радость, отдавать надежность свою, отдавать комфорт и уют, который он может создать. Поэтому со стороны многим они кажутся черствыми людьми, что Джек Лондон, что Штирлиц. Они это никак не выдают. Но стоит вам, ну что такое, чтобы тебя полюбил Штирлиц или Джек Лондон, что нужно делать? Нет. Заболеть, он будет о тебе заботиться, он будет тебя жалеть. Вот это знаменитая русская пословица. Да, да. Не говорят, я тебя люблю, а говорят, я тебя жалею. Русский образ такой, Штирлиц. Пожалею тебя. А нужно просто быть эмоционально уверенным, эмоционально уравновешенным. То есть, чтобы вот здесь чувствовалось, что все в порядке эмоционально, все в порядке, нету, понимаете, нету такого, да. Ну, я тебе эмоции, да, тебе реагирую, все мягко, культурно, сдержано. Понимаете? То есть, если вы хотите в этом смысле понять, вы просто поймите, что делает дополняющий Штирлица Достоевский в этом плане. Да ничего он не делает. Он просто эмоционально сдержанный и абсолютно уверен в своих отношениях. Правильно, полюбил, все. Мы говорили о трагедии этой первой функции. Дальше уже все, сублимация первых отношений. Естественно, будучи людьми очень жалостливыми, особенно женщины, очень часто попадаются в лапы социальных негодяев. Они заражают их своей активностью, жулики, мошенники, активностью, эмоциями. Ага. И все. Дальше бывает всякие разные. То есть, но все-таки я советую вам здесь прежде всего запомнить вот это противоречие этого типа информации между природностью, как идеальной ситуацией, и социальной зависимостью, как антиидеальной ситуацией. Вот Штирлиц между этим и этим. Не зря, друзья мои хорошие, среди политиков этот тип информационного встречается чрезвычайно редко и в основном не у нас. В основном в странах с традициями, со сложившимся порядком, со сложившимся идеальной моделью государственной. Ну что у нас делать в политике? Экологией заниматься. перерыв, потом вопросы, и потом я вам расскажу о России. О, еще вот. Противоположные. Вот, все-таки, конечно. Извините меня, пожалуйста. Мама есть мама. Так. Один из самых скромных людей в Сатроне, один из самых скромных типов, это у нас называется он Громко Горький. Называется он Громко. Но на самом деле, то есть в большинстве своем люди с таким типом инфракционного метаболизма, как правило, незаметны в солнце. Так ярко не выделяются, хотя, безусловно, как и каждый тип информационного метаболизма, имеет свое специфическое назначение. Давайте попробуем разобраться, в чем это специфическое назначение. Ну, они производители маловероятной, то есть экстравагантной продукции, внутри себя очень устойчивые, очень высоковероятные, то есть люди в достаточной степени предсказуемы в своем внутреннем мире, с очень хорошей защитой первой функции. Мы уже говорили, что при субъектной логике, да, человек имеет больше шансов на положительное содержание, потому что понять, если объяснять, тем более, да, то есть если ребенку достаточно хорошо объясняют, они пугают, что ему объяснять? Ну то, то так, а это вот так, так, так, а это вот так, вот так, вот так, то можно накопить достаточно хороший багаж на первой функции. А уж взрослому человеку тут и делать, я так понял, и все. Разве не встречались с этим знаменитым? А я так понял. Что? Я так понял. Есть таких два типа, да? Робеспьер и Горький. Как же Горький так по-настоящему назывался изначально? Как и назывался. Да? Советский. Нет, он как-то иначе. Да. То есть... С одной стороны, внешне эти люди выглядят иногда очень самоуверенно. Ну, естественно, понял. Вот я так понял. И они не сомневаются в своем понимании. С другой стороны, эти люди никогда не достигают социальных высот, потому что человек с такой первой функцией не может, как мы говорили, защищать свое понимание. Как Робеспьеры, которые вечно пишут диссертации, а потом их отказываются защищать, то же самое и с Горькими, они тоже пишут, но тоже и защищают. Поэтому, естественно, социальную карьеру они могут сделать только в таком окружении, где их способности понимания воспринимаются всеми безоговорочно, без вопросов. Где их за это ценят, и там они могут сделать карьеру. Есть такие социальные места? Нет таких социальных мест практически, поэтому они социально, как правило, люди малозаметные. А? Ну, если только вот на волне какой-нибудь, как вот Робеспьер, порубал там немножко народу. И при этом у них хорошо защищена и третья функция, потому что они люди фантастики. Субъектная интуиция, как мы знаем, это первый признак волшебного мира. Значит, они могут всегда себе создать плюс подкрепления, которое не будет зависеть ни от чего. Кроме очень грубых вмешательств. То есть они создадут свой волшебный мир и будут в этом волшебном мире прекрасно себя чувствовать до тех пор, пока их оттуда что-нибудь не выколупит. Но у них... И раз хорошо защищена третья функция, то, естественно, чувство любви к себе самооценка нормальная, как правило, потому что даже если родители совсем мимо кассы, дедушки, бабушки, трудно уже представить, тоже мимо кассы, и учителя все так не повезло мимо кассы. Ну и что? В моей сказке это не имеет никакого значения. Я действительно. Легкая зависть прозвучала в моем голосе. Таким образом, мы видим, что в отношениях с собой, да, напоминаю, кто уже забыл, поскольку мы в основном вертикально так растем, что первая и третья функция – это отношения с собой, то в отношениях с собой здесь все более-менее благополучно. И поскольку объяснять свое понимание не к чему, и бороться с несовершенством реального мира не к чему, вы сами понимаете, это социально очень пассивные люди. То есть не карьерные люди. Ну, кому они такие нужны в социуме? В соционе, да. А в социуме я имею в виду вот эту всю толкучку, базар, это соревнования, беговые дорожки, кто первый придет к финишу. К тому же должен вам сказать, что при всем при этом это деловые сказочки. Потому что это люди действия. Они много что умеют делать. Они не боятся делать. Они не боятся денег. Они не боятся силы. Они всем этим могут манипулировать. И такие гиганты финансовой и мускульной силы могут плясать под эту сказочную дудочку, что если бы они это в себе раскрыли, то это мы бы получили бы знаменитого крысолова. Помните, который, играя на дудочке, всех крыс города вывел большие деньги, заработал, между прочим. Хотя в сказке это, конечно, не акцентируется. Но это главное, что вывел дудочкой. А сколько ему город отстегнул, как бы неудобно даже об этом говорить. Да само собой разумеется, это же вторая функция. А поскольку люди, умеющие делать и при этом не претендующие на руководящие должности, нужны всегда, везде, то проблемы востребованности, как правило, этих людей тоже не существует. Понятно? Понятно. Ну, прям нарисовал такую... А знаете, почему вот тут такая вот вдруг... Умилительная картинка, потому что в соционической тусовке существует легенда о том, что это как раз неудачники. Это очень удачники на самом деле. Не надо, не надо внушать, что они неудачники. Ничего себе, жизнь лафа. Они, да, они не занимают высоких постов, как правило, не руководят коллективами. Понимаете? Ну и что? Под их волшебную дудочку. Без всякой должности. Танцуют, и начальники очень часто. Очень даже не дурно. Если они в себе это раскрыли и понимают свою природу. Понимаете? Это деловые сказочники, это не мечтатели, это практические. Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Не можешь, я тебя сделаю. Все, я тебя слепила из мечты моей. Четвертая функция – отношение к ним. Естественно, они будут стремиться туда, где максимально, так сказать, хорошо к ним относятся. А есть одно место на свете, в котором максимально хорошо относятся, где можно создать постоянный плюс на четвертую функцию. Домашние животные. Они не умеют не любить, если о них заботятся. Вот вам и постоянный приток положительного. Ну, ладно, меня никто не любит, зато моя кошка, мурка. Она у меня души не тянет. А жучка, а попугай Тобик. А 28 собачек у одинокой старушки. Все спрашивают, в первую очередь, чем она их кормит. С собою, если надо. Потому что это ее мир, которым ее все любят. Безусловная любовь. Причем безусловная. И, конечно, эти люди очень хорошо откликаются на хороших к ним отношениях. Они будут работать за гроши и бесплатно. За хорошие отношения они сделают все. И они вам подарят свою сказку и даже сделают ее. Вас не хватит. Вот такие милые, обаятельные, замечательные люди. Вот таким милым, обаятельным, замечательным человеком был бы Алексей Максимович Горький. Если бы не одно маленькое обстоятельство. А в чем состояло это маленькое обстоятельство? Ну-ка. Пытайтесь там сами применить грубое слово, посчитать, в чем? Нет, вот конкретно, почему Алексей Максимович Горький так не любил людей? Будучи романтиком, идеалистом, сказочником. Конечно, должен быть все, как он хотел. Почему? Четвертый. Потому что такое вот у него сложилось понимание. Дедушка был плохой, страшный человек. Понимание жизни у него такое сложилось. И возьмите, какое потрясающее противоречие в творчестве Горького между его сказками, фантазиями, типа там «Буревестник» и так далее. У него много там, на самом деле, кроме «Буревестника», он много написал поэм в прозе, там, понимаете? Вот. Самая страшная поэма, которую он написал, это называется «Повесть Троя». Написано это как поэма о страшной жизни. Я говорю, когда я прочел, со мной что-то случилось. Это было одно из таких роковых переживаний моей жизни. Как красиво, потрясающим языком описана абсолютно страшная жизнь. Когда человек кончает с собой, разбегается и головой разбивает голову об стену сам с разбегу. Понимаете, бывают и страшные сказки. И вот это и есть проблема этого типа. Вот все было бы так хорошо, как я рассказал в начале. Если бы сказки всегда были добрыми. Но, увы. Минусы здесь. Минусовая, то есть критическая, мягко выражаясь, картина, то есть способ понимания, то есть не причина позитивная мышления, а причина негативная, типа весь мир дерьмо, и люди в нем троеточие. Вот, и все. И вместо красивых, с кем иметь дело. Но запомните, что и агрессивный, и вытесненный агрессией, Горький все равно может заставить вас плясать под свою волшебную дудочку. Она у него есть. Ирина. Ну вот, значит, они свеженькие, поэтому, конечно, изложение будет такое шероховатое. Свеженькие они вот почему. В преддверии того, как мы с вами, значит, двинемся дальше, раскрытия содержания конкретного типа к отношениям и потом к полному описанию типа, то есть вместе с теневой, как говорится, стороной, то есть как, что происходит, когда. То, что называется, это как его там, штурвал этого самого. Свежая мысль состояла вот в чем. Размышляя о третьей функции, я поскольку координации или о точке самоотношения. Вот тут, значит, и пришло мне в голову две-три свежих мысли. В чем они состоят? Мы с вами уже говорили о том, что невозможно. Можно сыграть другой тип информационного метаболизма на какое-то время, как бы воплотиться в него, но невозможно быть другим типом информационного метаболизма. И для человека, ищущего пути к овладению своим хозяйством, в том числе и таким сложным хозяйством, как тип информационного метаболизма, нужны же какие-то пути, как можно осознать в себе самом работу типа, то есть работу, вот этот самый информационный метаболизм. Как себе самому, с какого места начать. И вдруг, значит, вот я вспомнил там разные вещи, которые были ясны мне раньше, и родился у меня такой странный термин «расщепление третьей функции». Вот сейчас я хочу вам об этом поделиться. Заранее приношу извинения, что это такая неотстоявшаяся информация. Значит, в чем, мы уже говорили, роковое состояние третьей функции? В двух моментах. В первом моменте, что третья функция не является сознательной, то есть трудно подается контролю и осознаванию, и тем, что от баланса плюсов и минусов на третьей функции зависит самооценка человека. Поскольку мы пользуемся методом качественных структур, как описанием этого, то мы знаем, что в строгом смысле слова, да, мы должны были вот так сделать, и перейти от четырех аспектов, значит, гиперструктуры. В любом случае, пользуемся ли мы четырьмя аспектами или больше, здесь у нас аспект координат. Если мы берем гиперструктуру, здесь у нас точка координатора, то есть нулевая позиция. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Нулевая позиция, то есть идеальное состояние целого, характеризуется тем, что содержание аспекта координации, то есть, равно нулю, то есть его сумма равна нулю. И вот тут-то я и сообразим. Что это означает? Это означает, что многие древние источники, которые, так сказать, объясняли пути духовного развития, развития самосознания, так сказать, и так далее, говорили совершенно очевидную вещь. Какую они очевидную вещь? Они говорили, что нет ни плюсов, ни минусов, нет ни хорошего, ни плохого. Нет темного и светлого, то есть нет никакой дихотомии для человека, обретшего себя. Переводим этот красивый текст на технический язык, для человека, который себя как целое воспринимает через «я есть» нулевое содержание, «я» — это «я», да? Так вот, если мы возьмем тип информационного метаболизма, такой точкой координатора будет являться у нас третья функция, которая в автоматическом режиме стремится к плюсам. И в то же время, как говорили мы уже неоднократно, а человек на этом уровне в автоматическом ощущает свою зависимость от источника плюс подкреплений на третью путь. И очень часто это превращается в амбивалентное восприятие. То есть берем Жукова, третья функция отношения ко мне. С одной стороны, человек бессознательно даже стремится к ситуации, в которой как можно больше людей к нему хорошо относятся, грубо говоря, любят. С другой стороны, в практическом поведении испытывает напряжение, когда человек выходит и говорит: я тебя люблю. Что такое принять любовь для этого типа информационного метаболизма, не для человека в целом? Это стать зависимым. А еще если этот человек говорит: я тебя люблю так, чтобы никого рядом не было, кроме меня. Это уже не просто зависимость, это уже гиперзависимость, даже если человек действительно любит. То есть все, я оказываю, моя самооценка оказывается в руках этого человека. Или, скажем, если это Дюма подходит к человеку и говорит: я тебя так люблю, что просто понимаю с Богом. Я тебя так понимаю. Ты не надо мне, чтобы меня так понимали. Один человек меня так понимает. То есть вот эта амбивалентность третьей функции, да? О чем, к сожалению, популярные соционики ничего не сказали. То есть, а поскольку самооценка, мы знаем, это основа, и в этом смысле слова можно сказать, что тип информационного метаболизма вот в этом месте во многом тип личности. То человек, желающий освободиться от зависимости от своих механизмов и стать действительно человеком, обладающим самосознанием, должен. Что сделать? Свести плюс с минусом и получить ноль. А как это можно сделать? Практически. Это же не то, что так, половина меня ненавидит, половина меня любит. Получается ноль. Не получится. Естественно, по жизни все знают. Как это сделать? Вот здесь это можно сделать с помощью того, что я назвал расщепление третьей функции. Как мы знаем, при полной развертке третья функция расщепляется на поле проблем. То есть между второй и минус первой. У нас есть поле проблем, заметьте. Между первой и минус второй лежит поле решения. Да? То есть, если мы третью функцию раскроем как некоторую ценностную структуру, любой аспект, любую функцию можно по содержанию раскрыть как ценностную структуру. Плюс ценности, то есть что мне на третьей функции хорошо, минус ценности, что мне на третьей функции плохо. Где-то только надо знать свою третью функцию, маленькая деталь. Но сейчас я расскажу, я познать ее, оказывается, не так, кроме вот этого зверского способа выдать минусы, зарегистрировать кожно-гальваническую вегетативную сосудистую реакцию, можно еще так. Дальше. Естественно, любую из этих плюс ценностей можно развернуть. Плюс требования и минус требования, да? И таким образом организовать здесь нулик. Здесь у нас будет тогда хочу, плюс мотивация, здесь минус. Минус. Не хочу. То есть минус мотивация. Чего я избегаю, чему я стремлюсь. Внимание. Если мы берем третью, то ее лицевая сторона уходит сюда. Ее противоположная, оборотная сторона уходит сюда. Допустим, кадочник. Допустим. Можно ли сделать вот при таком осознавании усилие? Можно. Потому что в бессознательном нашем существует память о положительном опыте. Когда нам удавалось особенно качественно обеспечивать себе самооценку. И если мы внимательно рассмотрим этот положительный опыт, вот когда я себя чувствовал действительно вот идеально, да, мы увидим, что когда я действовал, как если бы, ну, третья функция моя была, третья функция противоположного типа. То есть вот одна из загадок амбивалентных отношений противоположных типов. Объясняю. Так, чтобы проще было, я сразу на примере Жукова и Дон Кихота. Жуков, Дон Кихот. Третья функция – объектная интуиция. Объектная этика. Бальзак и Габен. Третья функция – объектная. Для каждого это поле проблем по содержанию. Но для каждого противоположный тип, содержание третьей функции противоположного типа, это будет и содержание поля решений. То есть, конкретно говоря, для Жукова и Дон Кихота идеальное обеспечение третьей функции, то есть решение всех проблем, связанных с третьей функцией, откровенное высказывание своего отношения. То есть, если он перешагивает вот этот вот момент зависимости от плюса, и не думает о том, а если я сейчас ему скажу, что я не люблю, что будет, я потеряю, не потеряю. То есть он не думает, это же бессознательно. А вот если он начинает это сознательно делать, то глядя на плюсы противоположного типа, где он раньше видел просто минусы своего, вы видите, можете, решение этих проблем. И тогда вы можете развести, расщепить третью функцию и добиться здесь нуля, нулевой позиции своей самооценки. То есть сделать шажочек к стабильному самосознанию. Перестать в своей самооценке зависеть от плюсов и минусов. Ибо минус на третью функцию – это всегда подсказка, как решить мои проблемы. Вот это и есть переведенное на язык информационного метаболизма многие-многие тексты, которые мы называем эзотерическими. Помните, да? Возлюби врага своего. Самое загадочное изречение Христа. Возлюби. Ибо Он, и только Он, может тебе подсказать идеальное решение твоих проблем. Только минус на третью функцию подвигает тебя к решениям. А плюсы на третью функцию тебя, конечно, успокаивают. Но ты остаешься в поле своей проблематики, привязанной и прикованной, и зависимой. Прежде всего, конечно, от своего дополняющего тебя, который тебя так закрывает плюсами третью. Тоже все хорошо. Об этом мы будем говорить. Вот такое маленькое, свеженькое. Теперь вопрос. А остальные функции можно расщепить? А ключи от квартиры, где Бог живет, ты мне дашь? Да, пожалуйста. А вот если, например, это получается, что он получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит минус, получит. Да? Будет вот это самый отрицательный факт. Что делать? Нужно обратить внимание вот сюда. А как делать? Определяется первой и минус второй. Это потом. Важно здесь, что к самооценке это не имеет отношения. Как только вы понимаете, что минус на третью функцию объективно, с точки зрения внешнего наблюдателя, совсем не является покушением на вашу самооценку, вы получаете возможность расщепить третью функцию на проблемы и решения и получить в точке самооценки ноль. Я – это я. Абсолютная защита всех абсолютно 16 третьих функций. И абсолютно активная. Я это и есть встретить самим собой, пусть вот в этом маленьком, не маленьком, но достаточно все-таки ограниченном фрагменте, как тип информационного метаболизма, сказать, я это я. Независимо от того, любят меня или не любят. Положительные факты вокруг меня или отрицательные, нарушается порядок или не нарушается, и так далее, все 16 раз. Я это я. Да. А чем тогда я это я отличается от я такой? Объясняю. Я такой, да, я завишу от плюс подкрепления на третью функцию. Вот такую-то конкретную третью функцию. Вот я такой. А я это ноль. это голое, пустое утверждение, оно нулевое по сути. Я не завишу, моя самооценка здесь вообще ни при чем. Я это я, вот и вся максимальная самооценка меня какая? Я это я. А вот плюсы и минусы на третью функцию, то есть все мои реакции на уровне метаболизма, избегание или приближение, ведь минус на третью функцию, он же и облегчение в некотором роде. Потому что здесь-то я становлюсь в этом независимым. Я завишу от плюсов. Но от минусов-то я не завишу, я просто от них ухожу. Понимаете, третья функция, вот это то самое место, с которого можно, один из вариантов, точка сборки такая своеобразная, с которого можно начать растождествление со своим хозяйством, со своим инструментом. Можно начать. И как только вы это сделаете, значит, немножко времени есть, вы увидите ваш тип информационного метаболизма, будучи тем же, примет качественно иную форму. Какую? Здесь у нас будет ноль. Здесь по-прежнему будет первая, вторая, четвертая, а третья будет уже здесь. А минус третья будет уже здесь, минус вторая, минус четвертая. И все это будет работать как целое. Вы в себе самом соедините два противоположных типа информационного метаболизма. И дальше немножко эзотерики. Если вы сумеете применить определенную технику и вертанете, а теперь крутните это колесо, вы получите полное растождествление с Сационом. Вы перестанете зависеть не только от своего типа, но и от любых других типов информации. А теперь крутите. Есть такой жаргон такой у вас. Но это, как бы так сказать, не совсем в тему. Это связано с отношением со временем. А? Связано с отношением со временем. У кого как? Связано с третьей функцией для начала. А можно так сказать, Николаевич? Это не записочка. Можно так сказать, что минус на третью функцию, он порождает, скажем, такое съеживание человека и поглощение энергии. А расщепление третьей функции, она вызывает излучение энергии. Можно сказать и так, Саша, но главное не это. Как только вы реализуете расщепление третьей функции, у вас исчезнет кожно-гальваническая и вегетативно-сосудистая реакция на минус, на то, что вы автоматически реагировали, как у вас исчезнет автоматическая реакция на минус. И ваш тип уже невозможно будет определить таким способом. Кстати, тогда вообще не важно, какой тип. Это много, нет, они не будут одинаковые. Понимаете как? Можно микроскопом забивать гвозди, а можно в него разглядывать туфельку инфузорию. Но при этом микроскоп будет тот же. Понимаете, да? Наше использование нашего же типа информационного метаболизма, это почти то же самое, что по коэффициенту полезности, по извлечению заложенных потенций, что микроскопом забивать гвозди. Между прочим, очень удобно. Там ручка есть хорошая, такой массивный низ. Ну, эта трубочка тут, она так, так красота. Вот, понимаете? Но можно, если мы сумеем, да, начать пользоваться этим инструментом. Не просто он вмонтирован и работает, понимаете, да? Вот он вмонтирован и работает. А вот если мы, как бы, так сказать, откроем код доступа и начнем пользоваться, тогда у нас вообще, у нас, мы не станем одинаковыми, но у нас исчезнет это вот, что же я не другого типа. Потому что заложенные в этом возможности, а поскольку на это опирается наше сознание, на этот инструмент, возможности трансформации сознания потрясающие. И ведь во всех древних книгах написано, что начинать нужно именно с этого. Убрать внешнее обуславливание. Да? То есть перестать зависеть от плюсов, минусов, идущих извне. В данном случае вот уже наука дает нам возможность понять, от каких именно минусов и плюсов. Не абстрактно вообще стать индифферентным ко всему, избавиться от вообще всякого ценностного отношения к миру и превратиться во что? Ну, выйти из тела, тогда нафиг действительно тело. Понимаете? А конкретно определяется именно место, в котором надо перестать зависеть от плюсов и минусов. Как говорил очень дерзкий гений Александр Сергеевич Пушкин, он много проговорился. Может, поэтому так и пострадал рано. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Я могу найти в духовных текстах древности почти точную, дословную вот эти слова. Почти дословно. Хотя Александр Сергеевич Пушкин этих текстов не читал. Это ключевое место, это место разборки, да? Вот место прерывания автоматического течения сознания. И вот с помощью той информации, которая у нас есть, мы можем, понимаете, начать подбирать ключик, зная, куда его надо вставить, где скважина оказалась. А иначе мы можем натворить дело, потому что если это мы сделаем в других местах, это будут совсем другие последствия. Ну все, спасибо большое. Следующая встреча.